Мы говорим сегодня о запретах. Запреты как таковые за последние года два стали такой большой профессиональной индустрией, что специалистов по ней тоже много. Давайте с этого и начнем. Павел Лобков мучается от запретов, Сергей Маленкович выступает за запреты. Кто возьмет первое слово? Кто мучается, тот пусть и возьмет первое слово. Я, спасибо. Я думал, что коммунист вперед, но как обычно. Но дело в том, что у запретов есть несколько сторон. Как, я буду очень краток. Первое, конечно, запреты, любые запреты, это основа культуры. Мы это прекрасно знаем. Мы сидим в библиотеке, мы читали Фрейда, мы читали Юнга и прекрасно понимаем, что во-первых, запрет – это основа культуры, запрет – это основа превращения человека в животного человека и обуздания первородных инстинктов. Идея с запретом и наказание за его нарушение является краеугольным камнем всей иудео-христианской философии, поэтому, собственно, сам по себе запрет – это такая, это такой общекультурный инструмент. Ну, такой же примерный инструмент, как, наверное, долото или молоток. Молотком можно забивать гвозди, чтобы с помощью этих гвоздей построить дом. Молотком можно сделать то, что сделал, ну, или топором то, что сделал неподалеку отсюда господин Раскольников, создав таким образом первый российский отечественный финансовый инструмент. Но запреты в современном обществе, они выполняют еще одну очень важную функцию. Я скорее, в каком смысле я даже за запреты. Сейчас скажу, почему я за. Очень важную функцию. Они позволяют людям стратифицироваться. Они позволяют людям на основе отношения к разным запретам формировать свои группы, свои секты, свои сообщества, парцеллы. Например, сейчас, как мне кажется, вот противостояние 21 века, основное середины 21 века, будет противостояние между аналоговым миром и цифровым, между аналоговыми людьми и цифровыми. Чем больше будут развиваться нейротехнологии, чем больше они будут сращиваться с компьютерными, тем больше людей будут аутсорсить функции головного мозга в внешние устройства, тем чем ближе будет искусственный интеллект подходить к устройству нашего мозга, будет создаваться некая особая порода людей. Это также будет связано с успехами генетики и будет естественно, так же как описано в научно-фантастических фильмах, например, в Гаттаке, будет группа людей, которые уходят там, условно говоря, в леса, не ставят себе чипы, не аутсорсит свой головной мозг, сидят в библиотеках и, значит, вот как в книге Умберто Эко и Мирозы переносят тайные знания из поколения в поколение и так далее. Поэтому, чем больше будет запрет, может быть запрет, допустим, не иметь мобильный телефон. Я вполне предполагаю, потому что запреты бывают тоже двух родов. Они бывают законодательные, властные, с ними легко бороться, потому что они вообще то, что сделано властью, оно, как правило, сделано довольно грубо, потому что там особенно наши, потому что там технологии больше двух ходов не работают. Ну, просто коммуникационная цепочка рвется. И с ними легко бороться, потому что вообще люди и власть, народ и власть, они всегда борются друг с другом, это диалектическая такая борьба, и их всегда легко опознать, потому что они напечатаны в российской газете. И в этом смысле с ними легче бороться. Другое дело, когда запреты формируют само общество изнутри. Вот, например, если общество раньше формулировало запрет на... Надо запретить здесь отсутствие регламента в этой беседе. За регламентом здесь слежу я. То есть, и поэтому есть явные запреты государственные, против которых, собственно, я и многие мои коллеги возражают. Потому что, во-первых, это глупо, во-вторых, это непродуктивно, в-третьих, это запреты, которые не базируются на выстраданных, на культурой предусмотренных каких-то эволюционных преобразованиях, а которые спускаются сверху только для какой-то для достижения какой-то конкретной политической цели, они, наоборот, превращают животное человека в животное. Давайте хотя бы оценим то, что происходит с нашими друзьями сейчас в благосфере вокруг словосочетания «Крым наш». Мы поймем, как много людей опустились на уровень дискурса, скажем так, 1938 года троцкистских и зиновьевских собак к ответу. Угу. Давайте теперь чего-нибудь запретим. Вот я хочу сразу сказать. Вот иногда придет Маленкович бояться. Сейчас будет страшно, не надо бояться. Я очень уважаю вот своего оппонента. Я скажу тайну. Я сказал ему, значит, что мои родители смотрели эту передачу, которую вот он вел по НТВ, где были цветочки, где были бабочки. Это очень было хорошо. Ее никто... Когда наша партия будет у власти, во-первых, снова мы попросим вести, никто не запретит, никто. Но я вижу в зале очень молодых людей, в основном. Те, кто тут пожилые, это все диссиденты, так, белогвардейцы, а молодые те, кто вот только пришел. Вы не помните ничего, что даже помню я, не очень старый человек, и он ничего не помнит. В 90-е годы запретов не было. Что хотят они? Чтобы снова были 90-е. Все дозволено. Это было, когда, я помню, говорили, что... я скажу, я уважаю телеканал «Дождь». Не потому, что Путин его уважает, а потому, что просто я понимаю, что это такая точка зрения, им тяжеловато им живется... Но когда там был вот этот опрос, стоило сдать Ленинград фашистам или нет, я подумал, вот, ну, так-то не хватило, и за это придется ответить. И ответили. Но в 90-е годы об этом говорили не вновь созданные телеканалы, которым еще не хватает такта и профессионализма иногда. Об этом говорили чиновники, публичные люди, что а зачем мы, понимаете, защищали Ленинград? А зачем нам 9 мая? А зачем нам платить людям пенсии? А зачем нам вообще... А почему у нас красные флаги не запрещены? А почему у нас нельзя в Эрмитаже, я не знаю, какой-нибудь кан-кан сплясать? Это было. Это было. Прям кан-кан. И послушайте, вы этого не помните, а я помню. А кто просил? Когда расстреляли Дом Советов... Только ради бога, чуть-чуть, если можно потише там... Я не могу, я могу без микрофона говорить. Переадресую вам вопрос, который адресовал бы отсутствующему сегодня по неизвестным причинам Виталию Милонову, например, от гей-секса там до, не знаю, изображения свастики или... я не знаю, возможно, работа на дачном участке на Пасху, может быть, это тоже стоит запретить, потому что в Пасху нельзя работать. Что бы коммунисты запретили? Давайте, да, конкретизируем список запретов. По всем трем отвечу. Вот гей-секс, это наш президент вчера сказал, что интернет изобрела ЦРУ. Это ему кто-то неверно доложил все-таки. Интернетом пользуются ЦРУ, это другой вопрос. Но интернет изобрели люди. Гей-секс – это действительно созданная врагами России биотехнология, с помощью которой людей уводят с истинного пути. Вот об этом пора сказать. Но коль скоро она есть, эта биотехнология, ее не мешайте разговаривать, ее внедрили. Пусть... Подождите. Кто изобрел? Дайте ответить. Вы сколько говорил? У всего оппонент? Есть изобретатель. Оппонент, говорю, у радио минут. Есть изобретатель. Смотрите, боится! Не дают говорить. Кто здесь за запреты? Это вы? Вы, демократы! Дайте сказать, ответить на вопросы. Значит, гей-секс пусть будет, но не публичный. Кто уже подвержен, эх, пропадай, пусть они у себя. Публично не позволим, так в тюрьму пойдут все. Как в Советском Союзе, уголовная статья. Дальше, по Пасхе. Пасху работать можно, не трогайте меня. Я очень болезненно отношусь к прикосновениям мужчин. Посадите девушку, пусть она трогает. Вот. Значит, этого не предусматривает наш регламент. Это ваша ошибка крупная. Значит, в Пасху работать можно. Вообще религия – это не предмет. Было у коммунистов, был такой грех. Они очень сильно вмешались в эту сферу. Почему это отдельный разговор? Но сейчас смешно об этом говорить. Четыре конфессии есть, им никто не мешает. Но есть вот эти вот, которые там, давай квартиру продай, это секты. Все секты, я считаю, что если человек организовал секту, это все равно, что он организовал террористическую группу. Это пожизненное заключение. И третье, о чем вы спросили, может, я забыл, что третье было? Свастика. Свастика. Ну, вот. А вот это уже запрет, который базируется на молчаливом консенсусе нашего общества. Мы можем быть коммунистами, мы можем быть либералами, мы можем быть патриотами, мы можем быть гомосеками или, наоборот, натуралами, но свастика – это то, что ни в коей мере не может быть, вообще существовать в нашей стране, которая потеряла 20 миллионов людей. Для этого не нужны законы. Мне кажется, если мы дошли до такого состояния, что свастику мы не можем, кроме как путем каких-то дополнительных законов, хотя они уже есть, фашистская символика запрещена, запретить, давайте это усилим. Но мы должны воспитывать прежде всего в обществе неприятие. Неприятие этого, вот здесь можно, между прочим, привести и ряд европейских стран. Вы знаете, в 90-е годы один мой приятель, подонок, негодяй, я с ним не общаюсь, он прилетел в Берлин впервые за границу, он так нажрался, что он вышел из самолета, и он так хотел выразить свой восторг, что он в Германии, он сказал: «Хайль Гитлер». И он немедленно был задержан немецкой полицией, ему было аннулировано, и пошел далеко. Поэтому вот так. Культуру запретов, да, если анализировать ее как культурный феномен, это важная, очень важная тема в истории человечества, потому что известно, что, допустим, было запрещено в некоторых странах, во Франции, в Испании, запрещено было читать Библию, держать Библию. Этот сюжет, кстати, описан в теле Люншпигеля. Это как раз было во время испанской оккупации Нидерландов. Потому что все, что нужно, вам священник скажет на проповеди. А самому читать Библию было, во-первых, сложно, потому что она была на латыни, была еще до протестантизма. И не надо. Можно не то вычитать. Поэтому эволюция запретов, она сама по себе интереснейшая, страшно интересная тема. На эту тему можно снимать фильмы и так далее. Что касается современных запретов, которые формируются и которые нам сейчас предлагают. Они, мне кажется, ставят задачу, прежде всего, чтобы человек полностью стал, потерял бы любые внутренние ориентиры. Почему? Чтобы он не знал, какой запрет будет следующим. Чтобы он попал вот в этот кавкианский мир, когда, по сути дела, все зависит от произвола начальства. Ведь можно запретить, допустим, действительно, пропаганду гомосексуализма. Такая юридическая возможность была открыта. Она уже запрещена. Но знаете, с чем это столкнулось в реальности? С тем, что некоторые гей-активисты, я не скрою, что есть, конечно, гей-активисты, вся жизнь которых заключена в извлечении грантов, так же, как у очень многих людей, поскольку любой запрет порождает, естественно, секты, которые ставят своей профессиональной задачей сопротивляться этим запретам. Чем запреты, собственно? Такие люди есть, они откровенно провоцировали власти на то, чтобы их повязали, они здесь, по-моему, стояли около Дворца пионеров с плакатом «Геи такие же люди, как мы с тобой», что-то в этом роде. Что само по себе уже формулировка, да, хороша, да? «Геи такие же люди, как мы с тобой». Какие вещи, да, это с первого века нужно доказывать. Ну вот, и их все повязали, их припроводили в ближайшее отделение милиции, к ближайшему мировому суде, полиции, к ближайшему мировому судье. Мировой судья категорически отказывался писать эту статью, потому что мировой судья – это будущий помощник судьи. Будущий помощник судьи – это будущий федеральный судья, возможно. И имеет такое в своей биографии, он не хочет. Он написал какую-то хулиганку, там административное нарушение, проведение пикетов в неустановленном месте, выписал штраф 500 рублей, до свидания, идите. Он говорит, мы не пойдем пишите нам эту гей-статью. В общем, все кончилось тем, что их оттуда с тем же нарядом полиции выставили, 500 рублей. И потому что ни один судья не хочет иметь в своей биографии реализацию подобного запрета. Потому что это очень плохо. Это очень плохо для его судьбы последующие. Поэтому реализацию других законов аналогичных. Например, огромные штрафы за несанкционированные всякие массовые акции. Да, вот это... Они, тем не менее, применяются. Они применяются. В чем разница-то? Это же одна и та же запретная волна. Вот, видимо, где-то существует какая-то, что ли, норма, принятая обществом. Вот досюда этот запрет мы как-то еще понимаем или логику его можем объяснить, а эту не можем объяснить вообще. Что мне еще кажется важным в продуцировании запрета Государственной Думы? Что, конечно же, такие яркие люди, как Жириновский, представители первой волны, они многое делали спонтанно, они многие делали... Они первопроходцы в каком-то смысле, при всем разном отношении к ним. Сейчас на их место пришли, как у Сорокина вот, в книге «Лёд», такие мясные машины. Эти молодые люди, которые отрабатывают определенную задачу, их выбирают там, вот ты с чего-нибудь запретишь это, потом уйдешь в тень. А потом придет там Вася, потом придет Петя. Фамилии этих Вася и Петя мы прекрасно знаем. И они друг с другом начинают соревноваться, потому что чей запрет будет востребован администрацией президента, чей идиотский закон пройдет через согласование, и кто из них в конце концов будет выбран на роль того, кто будет сидеть вместе с Путиным в Ново-Огарево, как Путин сидел вместе с Жириновским, до этого призывавшим, насколько понимаю, своего охранника изнасиловать девушку в Пасху. И Путин на следующий день сидел с ним рядом. Это, кстати, хорошо, очень много говорит о культуре, которая строит себя на запретах. Поэтому многие из этих запретов уже начинают генерироваться самой этой культурой запретов. Это автокаталитическая система, она сама себя нагревает. Так же, как в случае с митингами, так же, как в случае с многими другими абсурдными вещами, мы имеем дело с самонагревающейся системой. Потому что чем больше процессов, чем больше судов, тем больше судов приходится на федеральную судью. Потом федеральные судьи приходят на свои совещания и говорят: ребята, у нас 120 дел на каждого судью в год, мы не успеваем. Судья получает 300-400 тысяч в месяц, плюс, когда он уходит в отставку, продолжает получать те же деньги и так далее. Бюрократическая система создает запреты для того, чтобы иметь источник для существования. Потому что чем больше они порождают запретительных законов, тем лучше их надо выполнять. Поэтому растут ряды полиции. Посмотрите, сколько полицейских приходит на Триумфальную площадь 31 числа каждого месяца. Уже втрое или в четверо больше, чем самих митингующих. Но это немножко другой процесс все-таки, который начался не вчера и не в прямой связи. Надо поговорить. Запреты нужны прежде всего для того, чтобы обеспечивать существование экономически. Репрессивного аппарата. Нет. Все неправда. Вот митинги. Конечно, нельзя ставить на одну доску запрет митинга и запрет свастики. Запрет свастики безусловен, здесь нечего обсуждать. А как можно запретить митинги? Ведь Конституция... И мы, как оппозиция, и любая партия, которая будет в оппозиции, всегда будет отстаивать право на уличный протест. Но после того, что произошло в Киеве, у кого повернется язык сказать, что любой протест в любое время и в любой форме на улице возможен? Да ни у кого! Сожгли весь Киев! Фашистов уберите отсюда! Ну не надо! Сожгли весь Киев! Вы, наверное, в нем не были убрали давно. 100 человек перестреляли, потому что власть отказалась регулировать этот вопрос. Есть очень четкие критерии, и я, человек, который сидел много месяцев в КПЗ с 90-х годов за протестные акции, не здесь этому президиуму и не вам меня учить. Пока мирный протест, пока проходит все в соответствии с заявленным уведомлением, никто к этому протесту не вправе подойти. И за это надо бороться. И при необходимости надо отстаивать и надо идти в тюрьму. Но когда летят в полицейских, в государстве, где еще пока разрешена политическая конкуренция, есть разные партии, летят камни, когда молодчики, анархисты, сволочи, которых мы в 18-м году перестреляли всех, и правильно, они хотели к революции примазаться, начинают бросать из-за спин мирных демонстрантов камни, когда удальцов берет деньги у грузин, этот протест должен подавляться. И ни один честный коммунист Никогда ни Че Гевара, ни Фидель, ни Мандела, ни Каддафи, никто такого протеста не поддержит. Есть правило, читайте Че Гевару, который сказал, что протест вооруженный, насилие только в тех условиях, когда запрещена любая легальная политическая деятельность, только против диктатуры. У нас диктатура носит характер элементов. Это она относительно, это авторитарный режим, с нашей точки зрения, по внешней политике, кстати, очень прогрессивный, по внутренней можно спорить. Почему сейчас ужесточается все? Потому что американцы начали впервые нас очень сильно сжать. И, конечно, государство вынуждено защищаться. Весь вопрос для нас, левых, я понимаю, у них своя точка. Это либералы, им хочется 90-е. А как лично вас жмут американцы? Вы не могли бы это поподробнее американцы, описать? Американцы, кто не знает, что роботы-шпионы были засланы в наш офис, кто не видел, это видео мы выложили везде с камер, когда стреляли в коммунистов. Не о чем разговаривать. Но коммунист... Они с берегов Потамака стреляли? Коммунист. Вы понимаете, что роботы-шпионы? Вы не знаете. В чем задача? Охранительная вот эта линия, о которой говорит оппонент, она есть. И мы ее, патриоты, я уверен, что все-таки есть в зале патриоты, до какой-то меры должны поддерживать, а когда это все теряет разумный объем, конечно, не должны. Вот последняя новость, отменить публикацию иностранных сказок. Шарля Перро, братьев Гримм. Шахерезаду тоже. Чиполлино в обиду не дадим никогда. Но Микки Мауса, эту дуру Белоснежку и Скруджа Макдака, конечно, надо спрятать от наших детей раз и навсегда. Должно вырасти поколение детей, которое не будет знать, кто такой Микки Маус, не будет знать, кто такой Скрудж Макдак, потому что те, кто знали это, выросли подонками, безмозглыми. Они сели сразу на наркотики. Они пошли осквернять памятники. Вы тоже, что ли? Вы же знаете, кто у это? У нас... Я вырос на Винни-Пухе и Мальчишеке-Бальчише. И вот когда мы вырастем новое поколение детей на нашей культуре, которые будут не знать, как мы не знали, что такое наркотики, что такое гомосеки, что такое террористы, те, кто вырастил Леонид Ильич Брежнев. А ведь вы тоже при Брежневе росли, но он вырос другим. Почему? Это вопрос. Среди запретителей, как я уже говорил, образовалась очень серьезная конкуренция. Увидев, что это дает реальные дивиденды в виде постов комитетов в Госдуме, в виде приглашения на праймовые ток-шоу на телеканалах, там выстроилась огромная очередь. Огромная очередь людей, которые друг друга хотят перещеголять в очередных запретах, и вот это такая автокаталитическая машина, действия которой мы сейчас, собственно, и наблюдали. То есть посредством, вот, допустим, запрет, чего стоит, допустим, один из последних запретов, вот, таких наиболее актуальных, запрет призывов к нарушению, призывов к на решению территориальной целостности России. Он уже принят, этот закон. Теперь человек, мы знаем блогеров, которые просили ввести войска в Тверскую область, их вызывают в прокуратуру, в Вологодскую, прошу прощения, их вызывают в прокуратуру. Любое публичное сомнение в том, кому принадлежит Тува, или чей Калининград, или южная часть Финляндии, которая начинается в 30 километрах оттуда, теперь может караться уголовным образом. Этот запрет характеризует чрезвычайно напряженную, чрезвычайно явную двойную мораль и двойные стандарты. Почему? Потому что те же люди, которые призывают к нерушимости границы с Тувой, допустим, которая вошла последняя территория Советского Союза, приобретенная, это Тува. Это уже было после Кенигсберга. Это по результатам японской войны уже было, фактически. Были в 20-е годы альянсы, но официально окончательно в конце 45-го года. Эти же люди призывают к отторжению Восточной Украины. То есть, если есть какой-то запрет, он категорический императив, он носит категорический характер. Нельзя убивать. Нельзя убивать не только допустим, женщин, но нельзя убивать также и детей. Нельзя также, если вы не едите детей, то не, вообще не едите людей, то нельзя делать исключение, допустим, для детей или для стариков. Да? Если вы запрещаете говорить о территориальном отторжении какой-то части России, то вы должны таким же образом прекратить, запретить говорить о возможности раскола Украины, допустим, а не призывать к этому устами МИД Российской Федерации. Потому что МИД Российской Федерации сейчас, придерживаясь консервативных охранительных позиций, когда он осуждает всякие разные там пятые колонны национал-предателей, при этом он просто говорит, какую конституцию должны написать украинцы. И она должна быть вот такой, чтобы она предусматривала деление там на разные части. То есть любой запрет, он носит, он прежде всего показывает лицемерие. Если говорить даже о запрете пропаганды гомосексуализма и вообще вот этой антигейской истории, не будем называть фамилии, но мы знаем прекрасно, какое количество представителей высшей власти предается этому, этим забавам. Это, видимо, тот же процент, который был и в Римской империи, это, видимо, тот же процент, который был и при дворе Борджиа, и при дворе Медичи, и в Ватикане. Это всегда 3-7%. Да? Поскольку это статистически известная цифра, она существует везде, среди токарей, слесарей, в Удмуртии, в Лос-Анджелесе. Уверен, ни одного слесаря такого мы не найдем. Вот. Значит, не вещите на рабочий класс. Ну, поскольку фактический материал, если я начну излагать фактический материал, вы, это будет все очень долго. Могу потом сидеть, изложить вам это. И книжка Сваба, вот Дика Сваба недавно вышла, очень хорошая на эту тему как раз, который занимался этим всю жизнь, очень рекомендую, нейрофизиолога. Ну вот, и поэтому этот запрет, любой запрет, кроме вот вот этой функции, а, кормление репрессивного аппарата, б, создание двойной морали, носит еще, безусловно, функцию сегрегационную. То есть, им нельзя, а нам можно. Элите можно этим заниматься, быдлу этим заниматься нельзя. Я от значительного количества людей слышал, допустим, мнения, которые под эти запреты подпадали. Люди вполне высокопоставлены. В частных беседах, безусловно. Как только, что называется, нажимается красная кнопка на камере, тут же сразу начинается митинг. И в этом смысле вот это продуцирование запретов, оно ведет к тому, что создается некая элита, в которой все разрешено, в которой все можно. Вот, собственно, мои возражения. Вот, собственно, я просто пытаюсь понять, генезис, откуда это все происходит. А я хочу возразить на ваши возражения. Ну, во-первых, вы говорите вещи иной раз настолько общеочевидные, что даже странно от такого умного человека слушать эти азбучные истины. Что если нельзя убивать детей, то нельзя убивать стариков, женщин и так далее. О лицемерии нашего МИДа и вообще о лицемерии в политике, в нашем бытие. Знаете, вот тут молодые в основном люди сидят, им многое кажется, может быть, об этом, кстати, и Путин говорил, я мало когда с ним можно согласиться, но он правильно сказал, вот вышли на Майдан, хотели одного, и можно со многим даже согласиться. А потом вдруг поняли, что являются марионетками в руках политиканов, у которых своя игра, и плевать они хотели, там, заплати 10 гривен, еще столько же выйдет, потому что жизнь там небогатая. И что происходит? Да, конечно, политика мировая и наша без двойных стандартов не обходится. И на каждый запрет там будет запрет здесь. Это логика холодной войны. Она всегда такой была, и всякий раз, когда будет холодная война, всегда такой будет. Смешно под лупой рассматривать ответные действия России и в том числе наших государственных органов и думать, о, увидел, тут двойной стандарт. Крым забираем, а Чечню не хотим, допустим, референдум проводить. И любой иной аналог. Определитесь, на чьей вы стороне, ребята. Если вы хотите быть таким вот ни туда, ни сюда, я арбитр, у вас не будет в жизни такой роли. Если вы русские и живете здесь, то вы всегда, если вы видите, что страна отстаивает свои интересы, должны быть на стороне нашей страны. Потому что у нас сильный враг США, и вас не должны очаровывать их эти белозубые улыбки, как твои дела, что там спрашивают у каждого. Это государство, которое хочет миром командовать, всегда этого хотело, имеет на это определенные основания в силу своей мощной экономики, мощных амбиций. И у него всегда была альтернатива. Раньше в лице СССР, а теперь, может быть, если Россия встанет вровень с СССР, будет Россия. И будет жестокая война. Холодная, надеюсь. И в этой войне каждому придется свое место занять. И если кто-то думает, что он сможет оказаться между, занять какую-то срединную позицию, говорит, и вы тут не правы, ах, вот здесь и вы не правы, а вот истина, она где-то там, вот Гегель, там Кант, это все фигня. Потому что сейчас начинается геополитическая схватка, в которой никаким сантиментам места нет и не будет. Я жалею тех, кто поведется на эту игру. Вы будете отринуты собственным народом, его большинством, потому что сейчас формулируются крупные истины. Либо Украина будет наша, и она будет наша, либо она будет на Западе, тогда там завтра будет стоять НАТО, тогда там будут сжечь советские флаги, издеваться над нашими дедами, которые воевали с фашизмом. Ну, вот давайте, ничего другого не будет. Вот давайте теперь извлечем ключевые слова. Ключевые слова. Деды, гей, враг, война. Да? Ну, враг, он Америка, там бывает гейропа, да, это распространенный сейчас термин, вот вы на Майдане, значит, вы за гейропу. То есть, понимаете, люди, которые совершают половое сношение, поскольку изначально на вашем месте должен быть Милонов, поэтому приобретает некий вес. Да? Люди, которые совершают бесплодное половое сношение, не снабжая нацию новыми солдатами, это я вам даю аргумент, вам дарю, да? То есть они же не снабжают нацию новыми солдатами. Они совершают преступление. Они не снабжают нацию новыми солдатами. Они, естественно, ходят одеты черти как, значит, по улицам, позволяют себе, значит, гулять по Парижам, по всяким сомнительным местам. Там подпадают под влияние Микки Маусов. И тем самым они разлагают Россию. То есть идет консолидация, как вы говорите, большинства народа, создание так называемого большинства народа, которым можно потом оперировать. То есть путем запретов вот этих красных флажков очерчивается территория ненависти. При этом уже совершенно не важно, что какой-то гей может оказаться патриотом. Или какой-нибудь... Пусть будет. Он может даже почвенником оказаться. И, кстати, очень многие из основателей почвенничества российского начала 20 века как раз и грешили этим по поводу чего были специальные расследования. Можете привести доказательства вот этих вот тезисов, что вот они были такие? Ну, я не верю, вот знаете, я вам не... По поводу графа Уварова-то, ну что, читайте. Это контраграф. Вот, то есть формируется образ некоего большинства народа, который против того, другого и третьего. Запреты формируют набор стереотипов, которым должно следовать большинство народа. На этом основании конструируется большинство народа, а потом мнением этого сконструированного большинства народа оперируют уже как данностью. То есть сначала конструируется, потом это используется уже в качестве готового кирпича, которым бьют по голове любого несогласного. Типа, а вот ты, допустим, вот не отдыхаешь в Крыму, значит, вот ты, значит, соответственно, где ты отдыхаешь? В Сиджисе. А что там у нас в Сиджисе? Гейропа, понятно, да, в Крыму нет. Вот, извините, а Сиджис это где? Ну, это вот такое место, где любят отдыхать те, кого вы хотите запретить. То есть формируется комплекс, плоды которого я помню из этих брежневских лет. Когда в ответ на невинные детские вопросы говорили, не положено. А почему не положено? А не положено говорить, почему не положено. В следующей стадии запретов наступает их полная ассимиляция в сознании сконструированного большинства народов и засекречивание факта того, что существуют запреты. В Советском Союзе не было формулированного запрета на изучение, допустим, дореволюционной истории. Но вот здесь, в публичной библиотеке напротив, вы не могли взять ни одну газету до 38-го или 40-го года, если у вас не было разрешения, а они на четвертом этаже спецхранения лежали. Вы не могли прочитать протоколы Первой Государственной Думы, даже вашей партии большевиков, которая там выступала, если у вас не было справки из университета. Почему? Потому что. То есть следующее, сейчас еще власть находится в эмбриональном состоянии запрещения. Она еще пытается аргументировать, то есть запрещается потому, что это может стать, там пятая колонна может родиться или что-то. Запрещено, потому что запрещено. Факт существования цензуры в Советском Союзе являлся секретным. То, что цензура, знаете, где находилось здание Глафлита в городе Ленинграде? На Большой Морской улице, там, где особняк Набокова, музей Набокова сейчас. Это было тройным издевательством. Большевики очень любили сооружать дырки вниз на месте станции, то есть станции метро на месте церквей, то есть по определению дырок наверх. И в доме Набокова они устроили штаб-квартиру цензуры в городе Ленинграде. Это особая символика, которая показывает то, что большевики не способны ни на что, только взять предыдущую идеологию и перевернуть ее с ног на голову, так сказать, в карнавальном виде представить. Но факт существования запретов в Советском Союзе являлся запретом. Культ запретов существует для того, чтобы обосновать необходимость сплочения перед лицом внешней угрозы. Внешняя угроза конструируется для того, чтобы оправдать запреты. При помощи запретов живет репрессивный класс. Говоря о середине 90-х и о середине 2000-х, и по поводу младших братьев. Раньше мы были, возможно, я не знаю, я ходил по 90, все 90-е годы пешком по этому городу. И меня ни разу не дали по башке. Но в 2000-х я неоднократно попадал, например, после запрета пить пиво на лавочке на солнце около собственного подъезда, чудом, можно сказать, избежал попадания в руки другой банды, которая была одета в форму, а не в кожаные куртки и кепки. Так что по поводу сохранности младшего брата, который идет по центру Петербурга вечером, и у него нет с собой паспорта или еще чего-то, студенческого билета, просто форма одежды поменялась этой банды. Если раньше эта банда была, может быть, золотыми зубами и спортивкой, то часто банда одета по форме имеет к силу. Да? Поэтому не будем себя успокаивать на эту тему. Репрессивный аппарат увеличился в десятки раз. Репрессивный аппарат кормится запретами. Репрессивный аппарат, мы знаем про палочную систему в МВД и в прокуратуре, отчитывается по количеству уголовных дел. Уголовные дела все эти или административные невозможны, если не будет законодательной ссылки. Поэтому ссылки множатся, система сама себя подпитывает. А для того, чтобы объяснить, почему все больше и больше денег уходит на репрессивный аппарат, изобретается внешний враг, Майдан, беспилотники, которые жужжат над Купчино, и другие страшные, интересные вещи, которые, безусловно, сплачивают большинство российского народа. Только я говорю, что коммунистам-то это не поможет. Потому что все, о чем вы говорите, весь этот пропагандистский аппарат, уже давно освоен правящей партией, и вас за этот стол, к этой кормушке, не пустят, сколько бы вы ни старались. Когда вы собираете аудиторию, мне приятно слышать, что поддерживает аудиторию моего оппонента, потому что всегда должна быть группа поддержки. Но сюда намеренно, конечно, наш город состоит не только из людей либеральных взглядов, которые превалируют в этом зале. Я думаю, вы в этом все тоже уверены, убеждены. Поэтому в следующий раз давайте... Ну, кто будет говорить? Давайте в следующий раз... В следующий раз организаторы... Я объявлю дополнительно на выходе. Собирайте аудиторию такую, которая бы отражала общество, а не то, что вам нравится. Это первое. Но я совершенно с большим удовольствием буду излагать свои взгляды и даже в такой обстановке. Дело в том, что речь ведь идет не о нашей партии, не о том, чего мы хотим. Вы можете, конечно, оскорблять, говорить, что мы хотим получить какие-то преференции, какие-то бонусы. Речь не о том. Я сразу же сказал, то, что происходит, хорошо, но нам бы хотелось гораздо более жесткого подхода. И, безусловно, если бы, я могу вам сказать это прямо, наша партия была бы у власти, те, кто выступал в момент крымского кризиса с так называемыми антивоенными лозунгами, все были бы задержаны, интернированы, их руководители арестованы и отданы под суд военного трибунала. Управление государством – это ответственное дело, и именно система запретов действительно должна быть тогда, когда она работает, потому что вот сейчас вроде бы запрещено вести ту же самую очень малозначимую пропаганду педофилии. Но многие, в том числе, на мой взгляд, извините, и вы, все равно ее ведете, потому что это все работает только на словах. Были бы у власти мы, эшелоны шли бы на север, все, кто виновен, были бы привлечены, не было бы слишком длительной процедуры правосудия. Это действительно так, я абсолютно прямо и честно здесь об этом говорю. Ничем иным изменить вектор развития страны невозможно. И вот эти меры власти, которые вас так не устраивают сегодня, они мало что дадут, к сожалению. Пока не будут закручены гайки так, как они должны быть закручены, хотя бы как в 80-е годы при Андропове, изменить ничего не удастся, и таким, как вы, будет пространство для деятельности. Все это можно сделать мирным путем. То есть должна быть какая-то партия, одна или две, которые действительно будут, ну, в более-менее возможной форме давать либеральные взгляды. Но эти партии должны понимать, они никогда не будут иметь больше там 5-7%. А почему? Потому что путь национальная будут... безопасность нашей страны... Почему они не будут иметь? Потому что считать будут? Нет, потому что просто... А если кто-то будет недоволен результатами выборов, то они попадут под закон о митингах? Вы знаете, я думаю, что закон о митингах работает как против вашей стороны, так и против нашей. Нас он тоже не устраивает. Нас точно так же не дают проводить митинги, где мы хотим, не дают выйти, допустим, на Дворцовую площадь, на площадь революции, не дают на Красной площади провести октябрьскую манифестацию. Вопрос в том, кто победит. Наши запреты, это будут наши запреты. Это будут запреты на разрушение государства. Ваши запреты, это будут ваши запреты на укрепление государства. Давайте не будем молодым людям морочить голову. Мы с вами, я уважаю вас и вашу линию, но мы с вами противники. Между нами была в 17 году гражданская война, мы победили. В 90-е победили вы. Я думаю, что война будет снова. Давайте договоримся, чтобы это была все-таки такая война, которая бы не привела к человеческим жертвам. Пусть она будет идеологическая, позиционная, политическая угодно. Но компромисса о том, куда идти России, быть не может. Будет или эта линия, тогда мы будем бороться против вас до потери сознания, либо наша. И тогда будете бороться это вы. Это хорошая оговорка. Но я хочу сразу сказать, что мы не пощадим. Не пощадим, если вы только возьмете, зная, что вы меньшинство. Все, кто так говорит, и вы, кто сидит в этом зале и поддерживает это, но я думаю, что не все. Вы меньшинство. Уважайте большинство. Большинство хочет великой державы. Большинство уважает Сталина. Большинство уважает Ленина. Большинство не позволит чернить великую победу. Если будут против этого возражения, при нашей власти такие возражения будут беспощадно подавляться. При этом сидите в библиотеке. Друзья, сейчас мы перейдем к вашим вопросам, если они возникнут. Я вот единственное, воспользуюсь тем, что я тут сижу, и задам вопрос Павлу Лобкову. Вот меня очень взволновала одна ситуация, она случилась в Москве неделю назад. Это был диалог между девушкой, которая учится в британской высшей школе дизайна, и ее преподавателем, британкой, собственно, англичанкой. У них зашла речь про запреты, ну, собственно, про то, о чем мы сегодня здесь говорим. И внезапно выяснилось, что британка смотрит на это следующим образом. Вы считаете, что у вас что-то запрещают? Нет, это у нас в Европе, в Евросоюзе, в Британии супер зарегулированное общество, где нет никакой социальной мобильности, где совершенно невозможно там, попасть из одного социального слоя в другой, где все регламентировано и законодательно, и традициями, а у вас совершенно либертарианская страна, у вас все можно. Возможно, хочешь, выйди на Красную площадь, ну да, будут последствия, но у вас на самом деле общество вседозволенности. И то, что сейчас делает ваше государство, оно просто проходит тот путь, который Америка и, значит, Гейропа прошла просто чуть-чуть раньше. То есть, что я об этом думаю, да? В первую очередь, конечно же, вот то, о чем мы говорим, есть такая точка зрения, действительно. есть у каждого наверняка знакомые в Европе, и у меня есть знакомый, который рассказал мне следующую историю, что в Бельгии там замечательные пляжи, вот он, когда с женой идет на пляж, а рядом играют дети, играют в мячик, и мячик попадает на их подстилку, они не двигаются и ждут, пока дети сами пойдут и заберут мячик, потому что подать мячик ребенку, это значит начать с ним заигрывание, если вас кто-то сфотографирует, это вполне может стать основанием для возбуждения уголовного дела. Ну, это не обязательно значит приговор, но тем не менее. Запрет политкорректности существует, но западное общество льно тем, что оно их преодолевает. Например, после событий известных 92 года в Лос-Анджелесе, после известной бойни, связанный с Родни Кингом, когда были межнациональные стычки, после этого был введен так называемый affirmative action. То есть при равных возможностях чернокожего и белого кандидатов на работу преимущество давалось чернокожему. И вот буквально год назад affirmative action был снят большим количеством штатов. Общество преодолело эту стадию. И наверняка будут преодолены и другие эксцессы вот этой евробюрократии. А потом нельзя забывать о том, что в Европе существует евробюрократия. Любая бюрократия, ее пища, как в книге Даниила Андреева «Роза мира», мистические жругры и прочие подземные твари, населяющие Инфрапетербург, кормились гавахом энергии ненависти, так же и эта вот европейская бюрократия, она кормится исключительно запретами. Поэтому, безусловно, объединение Европы породило огромное количество запретов, причем в том числе идиотского толка. Запретов, например, на выращивание геномодифицированной продукции, которая не выдерживает никакой научной критики. Но, может быть, и мы, пройдя эту стадию запретов... Важно, что это исходило от... Эти запреты росли снизу. Запрет на affirmative action вырос снизу, как протесты чернокожего населения. Запрет, допустим, на критическое осмысление Холокоста возник как протест еврейской общины, а не как пожелание госпожи Яровой. Вот когда власть сама формулирует это, власть должна быть по Платону умнее собственного народа. Она не все исходящие снизу импульсы запретить должна воспринимать буквально, и это превращать в законопроекты или в законы. Поэтому эти запреты общество должно преодолевать само, постепенно. Сейчас как раз Европа находится в стадии, когда постепенно эти запреты ослабевают. Вот я вам уже привел пример affirmative action. Также, очевидно, и другие запреты будут ослабевать. Например, запреты на ношение религиозной одежды в школах, которые в части стран существуют. Постепенно многие де-факто, поскольку в Европе еще развитое самоуправление, многие области начинают отказываться от этих запретов. Какие ваши самые любимые писатели? Это спасибо. Кому вопрос? Сергей Александрович. Цвершин, наверное. Пусть Лобков тоже скажет, какие у него писатели. Там будут одни американцы и ни одного негра, уверен. Видите, как он тут о неграх говорил? А я очень люблю негров. Очень. И они мне всегда помогали. И если у Лобкова знакомые в Европе, то у меня знакомые в Северной Корее. И они очень довольны. Негры? И негры тоже. Политэмигранты из США. Я считаю, что когда человек вот знакомится с писателями, это творчество, это не нужно делить на красных, на белых, на сторонников либеральной или какой-то другой идеологии. Я люблю, как я уже говорил, Бродского, я люблю Довлатова. А что и очень нравится? Люблю Маяковского. А? А что именно нравится? Ну, я да, тоже могу все практически. Из зарубежных мне нравится Хемингуэй, мне нравится Грин. Вот. Здравствуйте, меня зовут Максим, у меня вопрос к Павлу. Павел, скажите, пожалуйста, почему вы решили участвовать сначала в дебатах с Виталием, потом в дебатах с Сергеем? Ну, мне кажется, это очень странная вещь, да, что там есть какие-то шуты, тролли или психически больные люди, их очень много фоном. Да, вообще все время политика — это трэш полный. Давайте просто... не будем называть наших собеседников троллями, хорошо. Поскольку... Я вас не назвал. Депутат не называю. Я вас не назвал, Сергей. Уберите его отсюда. Зачем? Даже это как-то поможет выдержать напряженную жаркую атмосферу сегодняшнего дня. А вы депутат чего, кстати? Я депутат вот этого района. Давайте без... Действительно, обойдемся без... Давайте я попробую ответить на ваш вопрос. Дело в том, что троллинг – это самое модное занятие эпохи. И мы сейчас видели прекрасный пример, как он дает хорошую картинку, и все стороны удовлетворены. Троллингом занимается и президент Владимир Владимирович Путин, потому что чего стоит его прошлогодняя поездка на байках по Крыму в сопровождении байкера-хирурга, или такая же поездка в Волгоград, безусловно... Вот появление президента в компании с этими людьми, это безусловный троллинг, да? Это общество, пресыщенным информацией, когда у нас есть куча разнообразных доступа к разнообразным зрелищам, шоу, нас очень трудно шокировать, нужно изобретать специальные какие-то вещи, и троллинг одна из них, в этом нет ничего запретного, кстати. Поэтому просто к этому нужно как-то относиться. Вообще весь смысл того, что здесь сегодня происходит, диалогов, был именно в том, что мы пытаемся разговаривать в тот момент, когда очень часто разговор подменяется немотивированной агрессией. Мы это видим постоянно по телевизору, на улицах. Поэтому давайте просто будем максимально спокойны. И, собственно, в этом весь смысл всего, что здесь сегодня происходит. Эта библиотека, я надеюсь, переживет это. Здравствуйте, у меня к господину Маленковичу вопрос. Меня зовут Илья, Высшая школа экономики. Я вот вас слушаю 40 минут и не понимаю, что вы решили, что Америка наш враг. По-моему, это только господин Киселев думает, простите, пожалуйста, что Америка наш враг, хочет ее бомбами там ядерными забросать, превратить все в ядерный пепел и все прочее. Почему КПРФ думает, что Америка наш враг, почему коммунисты так думают? Можете мне пояснить? Значит, я очень коротко отвечу, поскольку если отвечать долго, можно такую же дискуссию проводить. Во-первых, я небольшой поклонник Киселева, но я не помню, чтобы он призывал сбросить на Америку ядерные бомбы, такого не было. Речь об ответных действиях, она возможна. Что касается США, то далеко не только Киселев, и я так думаю. Вы посмотрите, это я сейчас убеждать вас ни в чем не буду. Посмотрите опросы общественного мнения. Как у нас население относится к США? Было время, когда действительно там пели «Мне стали малы твои тертые джинсы, Америка, помню». Это было вот в те 90-е годы, когда не было запретов. На мой взгляд, к счастью, это время прошло. Я думаю, что никогда хороших отношений не будет между нами и Америкой. Но могут быть между простым народом, русским, и простым американцем, который, между прочим, от этого негодяя Обамы страдает, ну, как, так сказать, негр преклонных годов, понимаете? Хорошо, спасибо. У меня вопрос к Сергею по поводу Сталина и Павла тоже. За что вы уважаете Сталина, да? Вы сказали, что уважаете Ленина, Сталина, да? Известно, что он лично подписывал расстрельные списки, эти документы есть. И вы сказали, что вы против репрессий, что надо... Вы говорили, что надо всем объединиться, и чтобы не было кровопролития, правильно? Вы же говорили это. Кровопролития не надо, а репрессии неизбежны. Ну, скажите, пожалуйста, вот министр обороны Сердюков, вот он брал взятки, вот... Он сейчас не сидит и не сядет. Почему? Потому что нынешняя власть построена по принципу «попался, ну куда-нибудь переведем». Ну уволим в крайнем случае. Отличие Сталина было в том, что даже своих ближайших соратников, в случае, если он считал, что они виновны, он отправлял на смерть. Я не сторонник полного воспроизведения этой системы в существующих и даже в будущих условиях. И... базируясь на решениях 20-го съезда КПСС, которые дали Сталину объективную оценку, взвешенную. Было в его деятельности положительное, ну, на мой взгляд, это примерно 70%, было и отрицательное. Но репрессии будут обязательно. А вот массового кровопролития избежать можно, если они сдадутся. Если не сдадутся, будет другой разговор. Да, и Павел, как вы относитесь? По-моему, вы даже делали репортаж про Сталина, про эти расстрельные списки.